Глава 11. Тань, я уже так устал, и главное, все одно и то же, только разными словами и в разных вариациях. Светлану все терпеть не могут, сына овоща тоже особо не жалуют. Это уже очевидно. Алекс тебе сказал, что он говорил по телефону, так? Дима устало потер лоб. Ну да, причем Паша подтвердил его слова. Мне Алекс сказал, что позвонили по поводу декораций. То же самое услышал в разговоре и его брат, так что здесь может быть правда. И в поезде я наслушалась, как Алекс костерил Светлану и ее выходки, так что по второму кругу, конечно, слушать бы не хотелось. Ладно, нам надо соблюсти все формальности. Осталось всего ничего. Хотя я надеялся, что от последних мы получим еще какую-нибудь информацию, но ничего нового. Хотя подожди. У нас есть только ничем не доказанное подозрение Павла, что Светлана, так скажем, состоит в неформальных отношениях с директором. И что нам это дает? Директор решил покончить со своей вероятной любовницей таким жестоким способом и заодно еще получить страховку в виде бонуса. Дима покачал головой. Может быть и так. Но есть куча более гуманных способов расставаться с любовницами. А размер страховки мы не знаем. Судя по театру и рассказам актеров, в деньгах они не так, чтобы остро нуждались. Наоборот, как я понял, они именно на этот мюзикл возлагали большие надежды, и, вероятно, он принес бы им больше денег, чем 20 страховок. Можно? В гримерку постучали, и в дверь заглянул весьма помятый Алекс. Дима кивнул ему. «Да-да, конечно. Проходите». Алекс сиротливо протиснулся к дивану, плюхнулся на него и тут же выпалил. «Таня, да, я неудачно пошутил про сломанную ногу, но это просто ужасное стечение обстоятельств. Я тут вообще ни при чем. Сам пребываю в шоке. И помимо здоровья Светланы, ужасно опасаюсь за судьбу спектакля. Нам в комитете по культуре голову оторвут, если мы не успеем к фестивалю». Там такие подвязки все эти международно-культурные. Еще и с америкосами. Боже!» Алекс схватился за голову и оперся руками об колени. «Так, Алекс, ты чего? Где тут весельчак, который смешил меня всю дорогу? Подожди хоронить свой мюзикл. Еще вообще ничего не ясно и непонятно. Мне стало даже жалко бедного режиссера. Он выглядел дико удрученным и потерянным. «Алекс, а можно поподробнее про шутку? Это вы о чем?» Диму вид Алекса абсолютно не разжалобил. «Ох, мы с Татьяной шли в зал уже перед самым началом репетиции, и я сказал, хоть бы она ногу сломала, что ли. Я, конечно же, имел в виду Светлану. Еще в поезде я Тане рассказал про нашу закулисную жизнь и интриги, про Свету и ее козни постоянные». Это была самая, что ни на есть, шутка. Когда все произошло, я вообще в шоке был, ну и до сих пор в нем нахожусь. Это немыслимое совпадение, и я правда вышел поговорить по телефону. Паша как раз поднялся. Я еще какое-то время поговорил, и мы пошли в зал. А там такое. Ужас. Я в шоке. Это просто дичь какая-то. Алекс, хорошо. Мы вас прекрасно понимаем. А за шутку вас точно не привлекут. Ага, шутка шуткой. Но это может быть еще и вроде как алиби. Из серии «Стал бы человек, который собирается перерезать трос, так шутить». Я посмотрела на Алекса, но тут же подумала, что толковый театральный режиссер, который регулярно объясняет другим, как надо достоверно играть, и сам вполне может оказаться прекрасным актером. Хорошо, Алекс. «А кто, по-вашему, мог бы так поступить со Светланой?» Вопрос Димы огорошил не только Алекса, но и меня. Видать, следователю совсем надоело слушать одно и то же и топтаться на месте. У Алекса округлились глаза. «Послушайте, я... Вы такие вопросы задаете. Светлану многие не любили. То, как она тут всем распоряжалась, как вела себя. Но ведь есть какие-то нормы. Общечеловеческие. Я не представляю, чтобы в 21 веке такое вообще могло произойти, как в фильмах. Я не могу подозревать, никого из коллег. Мне даже в голову не пришло бы, что кто-то из них мог бы такое сделать. Все приличные люди. Никому никогда не было никаких претензий. Да, бывали разборки на репетициях. Так это со всеми бывает. Но чтобы человека скинуть, она же вообще могла не очнуться. И тогда... Ну ладно, спасибо, мы вас поняли. Ни на кого конкретного вы указывать не хотите, хотя должны, как режиссер, лучше всех знать своих коллег. Да не то, что не хочу. Да, не хочу, но и не могу тоже. Я же вам сказал, что все нормальные люди. Нет у нас психопатов в театре. В голосе Алекса послышались отдаленно истерические нотки. Он опять схватился за голову и уставился в пол. Я незаметно кивнула Диме, и следователь, вернувшись к своей ласковой манере, выпроводил бедного режиссера за дверь. Ну все, последний и по домам. Ура! Я так хочу кофе, ты себе представить не можешь. Я посмотрела на Диму жалобно, хотя вышло это совершенно случайно и независимо от моего желания. Танюш, потерпи еще чуть-чуть, и я напою тебя лучшим кофе в Петербурге. Знаю я одну кофейню. Теперь его ласковая улыбка была адресована непосредственно мне. Черт, Таня, ну ты дура. Думай, что говоришь. Ведь на самом деле я просто пожаловалась, что не могу без кофе, а не намекала, чтобы он меня куда-то вел. Хотя, может, подсознательно я именно это и имела в виду.